Глава 9, в которой способ убийства признается неэкономичным. Домой, то есть, конечно, на арендованную виллу, но это ведь дом на ближайшей неделе. Так вот, домой Юрка еле плелся следом за взрослыми, при каждом шаге цепляясь носками растоптанных кроссовок за дощатую дорожку вдоль моря. В животе тяжело плескался маринованный осьминог, борясь за место с рыбой и ломтем совершенно упоительной жареной баранины. На любимую картошку фри даже смотреть не хотелось. И на мороженое. Ага. И как эти люди еще ухитряются идти, разговаривать, смеяться, они падают и не засыпают прямо на прохладной серой гальке. Он душераздирающе вздохнул и заставил себя прибавить шагу. «Иди-ка ты спать», — озабоченно сказала Полина, посмотрев на племянника. «То ли объелся, то ли перекупался, а, скорее всего, и то, и другое». «Не могу», — мотнул головой он. «Господин суплейтенант, я видел кое-что ночью. Не знаю, нужно ли это вам». «Хорошо», — быстро сориентировалась леди Камилла. «Тогда предлагаю подняться в гостиную, выслушать молодого человека и отпустить его спать, а мы еще поговорим». Молча проглотив возражение, Юра следом за теткой вошел в гостиную и остановился возле двери. «Садись», — леди Камилла кивнула на диван, — «и рассказывай». История о незнакомце с сумкой была выслушана с интересом, после чего Костас стал задавать вопросы. «Ты смотрел сверху? Но все-таки, какого роста был этот человек?» «Ну, наверное, меньше вас», — ответил Юра, смерив суплейтенанта взглядом. Поскольку Костас стоматули вымахал до 2 метра, это мало что давало. Большая часть населения Керкеры была ростом меньше него. «И это точно был мужчина, а не женщина в брюках, например?» «Точно. Походка другая. Да, у него же лысина была. Небольшая, но лунный свет отражал отлично». Юра хихикнул. Как всякому обладателю густой шевелюры, чужие лысины казались ему смешными. «А сумка? Может, какой-нибудь значок на ней ты увидел?» — не унимался Костас. «Не-а, просто темная, даже цвет не поймешь». Юра неожиданно широко зевнул и смутился. «Извините». «Все, вали чистить зубы и спать», — приказала Полина. «Если он что-то еще вспомнит, господин сублейтенант, расскажет завтра». Вежливый мальчик пожелал всем спокойной ночи и ушел. Честно говоря, у него мелькнула мысль подслушать, о чем еще будут говорить в гостиной, но... Через открытую дверь комнаты была видна разобранная постель. В окно светила луна, пахло морем, и спать хотелось все сильнее. Когда за Юрой закрылась дверь, леди Камилла повернулась к сублейтенанту и спросила: «Так это было убийство? Пока не будет проведена аутопсия, я не могу говорить, сами понимаете. Но, по моему мнению, смерть от укуса змеи, которая в принципе на острове не водится, естественной считаться не может, так что, если начальство мне не прикажет закрыть дело, я буду его расследовать как убийство». «Все-таки от укуса змеи», — пробормотала леди Камилла. «А как вы это выяснили, если патологоанатом только завтра приедет?» «Ну, медсестра в Ахараве все-таки есть. Она осмотрела тело и нашла следы, характерные проколы на левой щиколотке, покраснение, отек, да и трупное окоченение развивалось нехарактерно». Тут сублейтенант запнулся, осознав, что рассказывает все это ни в чем не повинным дамам, и покраснел. «Прошу прощения». Ни в чем не повинные дамы синхронно фыркнули, и Полина сказала: «Вы не поверите, суплейтенант, но мы не очень пугаемся, когда при нас говорят о покойниках». «И даже о трупном окоченении», — мурлыкнула Камилла. «А не завершить ли нам вечер чем-нибудь мягким и успокаивающим?» «Местным бренди?» — догадалась Полина. «Например? Что-то было там в баре. Посмотрите, дорогая». Действительно, в баре нашлась бутылочка Метаксы. Полина быстренько сбегала в кладовую и набрала фруктов, абрикосов, винограда, зеленого крупного инжира, персиков, вымыла все это и выложила на блюдо. Когда она вернулась в гостиную, суп-лейтенант протянул ей бокал с темно-золотой жидкостью. «Отлично!» Пригубив бренди, она выбрала инжирину с трещинкой, возле которой янтарной каплей застыл сок, и вонзила в нее зубы. «Слушайте, Костас, а вам ничего не будет за то, что вы выпиваете с подозреваемыми?» Стражник не подавился только потому, что еще не успел выпить. «Какие же вы подозреваемые, в чем?» «Подкидывание змеи на территорию виллы Глория с самыми зловещими целями». «Да ну! Вы проходите по делу как свидетели. Никто ни о чем ином и не говорит». «Вообще-то и свидетели могут стать подозреваемыми. И наоборот бывает», — задумчиво проговорила леди Камилла. «Был у нас случай». И дамы обменялись взглядами. Этот обмен не остался незамеченным. Костас мысленно вздохнул и также мысленно попросил всех святых богов, особенно же святую Хрисулу, чтобы явная заинтересованность этих двух женщин в его расследовании не вышла ему боком. Полина встала и подошла к окну. Луна светила так ярко, что фонарь над воротами казался тусклой точкой. От деревьев на траву падали четкие черно-зеленые тени, из которых складывался загадочный колдовской узор. Сад же в этом освещении казался и вовсе бесконечным. Камила же меж тем продолжила. «Но вообще мне кажется чрезвычайно неразумным такой способ убийства». «Согласна», — Полина кивнула, — «неразумным и неэкономичным». «В каком смысле неэкономичным?» — не понял сублейтенант. «Ну, сами посудите. Змея — не слишком удобный спутник в дороге», — стала пояснять леди Камилла. «Хоть как-то, но ее надо подкармливать, иначе она сдохнет, так? Обращаться с ней надо очень осторожно при ее-то ядовитости. Далее нужно как-то протащить ее в сад, закрытый от всех посторонних, в том числе ползающих и летающих. И, наконец, территория виллы не так уж мала. Здесь ведь, наверное, четверть акра, так, Полина?» «Акр» — английское слово. Неметрическая земельная мера, применяемая в ряде стран с английской системой мер — Великобритании, США, Канаде, Австралии и почти во всех странах бывшей Британской империи. Один акр — чуть больше 4000 квадратных метров. Таким образом, четверть акра — это 10 соток. «Наверное», — Полина вернулась на свое место. «Сад довольно большой, согласна. А змея, мне кажется, будет скорее прятаться, чем ползти к парадному крыльцу. То есть мы имеем в виду, что для совершения убийства таким экзотическим способом нужно было подложить присмыкающееся в постель объекту, а не выпускать в сад. Да, и кстати, на нее ведь мог наткнуться не только господин Костелло, но и любой из обитателей виллы. И сама Соня Мингард, ее горничная. И приходящая уборщица или повариха», — продолжила леди Камилла. «То есть вы хотите сказать, что убийство не было запланировано?» «Мы хотим сказать, что стоит рассматривать и другие версии, понимаете?» Костас досадливо прищелкнул языком, вздохнул несколько раз. Дамы его не торопили. Наконец молодой человек сознался. «Понимаете, я ни разу в жизни не расследовал настоящего серьезного преступления. Мы, конечно, рассматривали всякие случаи во время обучения, но это не то, понимаете? Я могу вызвать подмогу настоящего сыщика из Керкера или даже из Афин, учитывая, что погиб иностранный гражданин, но...» «Но в любом случае нужно иметь для этого обоснование», — договорила леди Камилла. «А то вызовете вы подмогу, а окажется, что змею привезла с собой Соня Мингард. И это ее любимая домашняя зверушка». «Не пойдет», — возразила Полина. «Соня в обморок упала, когда собака уже убитую змею притащила, а от живой, боюсь даже предполагать, что бы с ней случилось». «Все равно», — заупрямилась Камилла, «надо вначале сделать все, что возможно, и только потом поднимать лапки и сдаваться. «Вам ведь не помешает новое звание, а, Костас? То есть, простите, господин Стоматулия?»